Псалом 99. Хвалебный псалом. Воскликни Господу вся земля. Служите Господу с радостью, с песнопением приходите к Нему. Знайте, что Господь Бог, Он сотворил нас, и мы принадлежим Ему. Мы народ Его и овцы Его стада. Входите в ворота Его с благодарением и во дворы Его с хвалою. Благодарите Его и благословляйте имя Его. Ведь Господь благ, милость Его навеки, и верность Его из поколения в поколение.